Глава первая. Предложение. Утром я проснулся от того, что не мог перевернуться. Пришлось открыть глаза, чтобы понять, что спящая Маша, вернувшаяся вчера поздно, спала она в одежде, закинула на меня руку и ногу. Пришлось аккуратно, чтобы не разбудить ее, освободиться от захвата и вставать. Сна не было ни в одном глазу. К тому же от нее основательно несло перегаром. Скорее всего, вечером оторвалась не на шутку. Я посмотрел на девушку. Вчерашняя злость выдохлась. Осталось только разочарование, печаль, досада, что она меня не предупредила. Но, с другой стороны, Маша сама профессиональный игрок, и ничего другого в ее жизни, как и моей, не было. Так что наверняка только одной угрозы, что она может все потерять, было достаточно, чтобы запугать. «Дом, приготовить яичницу с беконом», — обратился я к ИИ. «Бекона нет. Виктор, я вчера заказал. Обещали привезти сегодня в обед», — спокойным голосом проинформировали меня. «Хорошо. Помидоры, сыр?» «Эти продукты в наличии. Хочешь, чтобы я приготовил яичницу с сыром и помидорами?» Голос Нины тональность не изменился. «Да, пожалуйста». «Время готовки 5 минут. Может быть, кофе?» «Чай, черный, как обычно». Я сел в кресло и взмахнул рукой, обращаясь к стене. Бодрый голос утреннего ведущего ворвался в комнату. «Витя!» Сразу раздался недовольный окрик с кровати. «Потише!» Я сделал пару паттернов пальцами, уменьшая громкость, и стал перематывать каналы, чтобы найти, чем себя занять. «Яичница готова. Подать?» Голос ИИ раздался рядом, из колонки, стоящей с креслом. «Да, не хочу идти на кухню». Скоро возле меня появился робот-тележка. Вот только еду мне пришлось самому переставлять с него на стол. Он, как ИИ, был довольно старых моделей. Последние уже более очеловечены и могут через человекообразного робота сами прислуживать людям. На все это у меня попросту не было денег. Все, что я сейчас зарабатывал, уходило на погашение огромной суммы, которую я задолжал за покупку этой квартиры, расположенной в элитном районе совсем недалеко от городского парка и исторического центра. Не говоря уже про инфраструктуру, которой был напичкан как сам дом, так и магазины вокруг. «О, завтрак!» Внезапно рядом со столом плюхнулось голое, но лохматое чудо, которое отобрало тарелку с едой и стало есть, запивая моим же чаем. «Маша, ты вообще обнаглела!» — возмутился я. «О, Вить!» — она отмахнулась. «Из-за тебя я вчера так напилась, что просто голова раскалывается». «Может быть, и не из-за меня, а просто потому, что не сказала о моем грядущем увольнении?» Решил я напомнить ей истинные причины вчерашней ссоры. «Люблю тебя». Она вместо ответа послала воздушный поцелуй. «Не сердись, пожалуйста. Я знаю, что ты быстро отходишь. Тем более, я много раз извинилась. Сейчас доем твой вкусный завтрак и продолжу извиняться в постели. Тогда простишь?» Один взгляд на ее обнаженное тело, и я вздохнул. «Смотря как будешь стараться». Она собрала корочкой багета остатки желтка и протерла салфеткой губы. «Я в ванную. Приведу себя в порядок и вернусь». Маша бросила на меня плотоядный взгляд, после которого пришло понимание, что злости на нее и правда больше нет. Она оказалась в точно таких же условиях, что и я. Нас поставили перед необходимостью выбора. «Вить, я займу твою капсулу. Тебе же она все равно пока не нужна», — обратилась Маша. Когда примирение состоялось, мы обсудили произошедшее и пришли к мнению, что директор команды — конченый козел. «Бери, конечно», — отмахнулся я, размышляя, чем себя занять. Ее желание было понятно. Моя была новейшего поколения. Две такие же мы себе позволить не могли. К тому же на призовые она купила себе модный электрокар, а я вложился в основное средство заработка, продолжив ездить на такси. Получив благодарный поцелуй, я остался один, так как Маша принялась возиться с консолью и капсулой в моей комнате, откуда вскоре раздался звук закрываемой крышки, и настала полная тишина, она ушла в игру. Полистав телепрограммы, я не нашел ничего вменяемого. Да к тому же хотелось самому полетать так, что чесались руки. Воровато оглянувшись по сторонам, я тихо сказал: «Дом, покажи картинку с моей капсулы». «Пароль на доступ?» Я продиктовал хитрый пароль, поскольку моя новейшая капсула позволяла создавать удаленное подключение и могла транслировать картинку, которую видел игрок, в данном случае Маша. На стене замелькали корабли и росчерки ракет. Она была в самой гуще боя, как и подобает тройке танку, и своими щитами прикрывала лидеров, которые старались достать выстрелами корабли другой команды. Головокружительные кульбиты и перевороты на видеостене воспринимались совершенно иначе, нежели в капсуле. Но у меня они вызвали только грусть и сожаление. Ведь чтобы начать летать на корабле такого уровня, как она сейчас, мне потребуется несколько лет и, как минимум, 3 миллиона вложений. «Маш, как Виктор?» Я только собирался выключить картинку, как в кабине ее звездолета раздался знакомый голос. Пришлось сделать погромче. «Ой, Степ, вчера мы вообще разосрались». Она, несмотря на бой, отвечала лидеру нашей команды, который был сейчас ее соперником. «Сегодня получше, но он точно обижен на всех. Лучше не звоните, коммуникатор отключен. Он не хочет ни с кем разговаривать». «Маш, вы хоть и пара, но сама понимаешь, Хайг лучше, с ним мы точно станем чемпионами. Представь себе, первая российская команда, чемпионы мира по звездному небу. В этом году только одни призовые будут в районе 30 миллионов долларов за первое место. Не говоря уже про рекламу, спонсоров и прочее». «Стёп, я все понимаю, но легче от этого не становится». Она отвлеклась, и один из охраняемых ею лидеров получил в бок ракету. Из динамика тут же полилась матерная речь. «Заткнись, косой идиот!» — рявкнула в ответ она, пройдясь по родственной спорщика. «Если бы ты не промазал третий раз подряд, мы бы давно закончили эту катку». Она начала припираться, но как только с ней заговорил лидер, девушка тут же с раздражением отправила голосящего мужика в мут. «Не спрашивала, что он думает? Чем будет заниматься?» «Нет, и не собираюсь, хотя бы в ближайшие дни». Ее голос стал грустным. «Пусть отдохнет и перестанет думать о случившемся». «Ладно, не забывай про расписание. С понедельника начинаем тренировки». Степан отбился и, судя по злобному шипению Маши, практически сразу после этого подстрелил ее корабль. А следом посыпались и остальные. Бой был вчистую проигран. Девушка скрипнула зубами, поставила репорт тем, кто, по ее мнению, плохо сыграл, и запустила поиск новой игры. Но мне было больше неинтересно, поэтому я отключился и велел ИИ подтереть логи того, что я подсматривал. «Заплатить ипотеку, что ли?» Я плюхнулся на диван и взял коммуникатор. Хоть какая-то польза от полученных денег. Месяц спустя. «Коть, не могу я, правда!» Маша вырывалась из моих рук, чтобы добраться до капсулы. «Ты знаешь, у нас тренировки сейчас интенсивные. Хайга приходится под нас переучивать. Это непросто». Знакомое имя резануло меня не слабее кинжала. «И как он? Лучше меня?» Деланно небрежно спросил я. Она покосилась и промолчала. «Вы разные». Видя, как я старательно пытаюсь не обидеться на ее молчание, дипломатично постаралась исправить ситуацию. «Просто разные. Я бы не сказала, лучше или хуже. Пока слишком много времени уходит на отладку взаимодействия в звене. Любимый, ну мне правда пора. Степан будет ругаться, если я опять опоздаю». «Хорошо». Едва я выпустил ее руку, как девушка вставила карту допуска в мою капсулу и рыбкой нырнула внутрь, закрыв за собой крышку, чтобы я не смог помешать. Я попытался послоняться по квартире, посмотреть новости, где все обсуждали только предстоящие чемпионаты по трем главным играм года, и снова не выдержал. «Дом, картинку с капсулы». Я старался не подсматривать за Машей слишком часто, сдерживая порывы, но иногда не мог удержаться. Видеостена взорвалась извиняющимся голосом Маши, так что я испуганно принялся уменьшать громкость. Что, конечно же, бессмысленно. Игровая капсула полностью изолирована, и меня девушка не могла услышать ни при каком раскладе. «Стёп, ну что опять? Опоздал это всего на 2 минуты». Она заняла свое место в штурмовике, готовясь к взлету. 2 минуты, а ты бухтишь 5. Команда не вмешивалась в их пререкания, но по редким смешкам из голосового чата было понятно, что ребята на ее стороне. Вообще, все обожали единственную девушку в команде, и я порой недоумевал, как вообще это сокровище досталось мне, а не Степану, например. Я никогда не показывал ей своей влюбленности и, в отличие от остальных, не сильно приставал. Тем большим шоком для меня и всех вокруг было объявление в групповом чате, что с сегодняшнего дня мы пара. Это прозвучало так неожиданно, что я едва не врезался в двери ангара, вылетая из авианосца в космос. Конечно же, когда мы вылезли из капсулы и оказались в реальном мире, я не стал артачиться и принял то, что Маша обратила на меня внимание. Практически сразу после этого мы съехались и стали жить у меня, вот уже год считаясь официальной парой. «Как Виктор?» Их спор прервал первый номер, лучшей атакующей команды. «Никак, даже в игру ни разу не заходил с тех пор». Маша стартовала вслед за командой, выстраиваясь в клин чуть позади первых номеров. «Может, стоит заехать к вам? У меня не очень хороший осадок остался после того, что тогда произошло», — продолжил он. «Поговорить с ним?» «Да, заходите в выходные, постараюсь его подготовить», — хмыкнула она. Но практически сразу на радаре появились враги, и в чате настала тишина. Все разговоры нужно было вести только по делу. 3 месяца спустя. «Невероятно! Ошеломительно! Я вместе со всей страной поздравляю наших героев, которые в блестящей игре вырвали победу у китайской команды! Хайк был бесподобен. Если бы не его снайперские атаки, то наша команда, вероятно, не стала бы чемпионом. Да, я прав, коллеги. Сейчас подсказывают, что именно его выбрали лучшим игроком турнира. И теперь это счастливый обладатель суперкара Ламборгини. Наши поздравления дронам и всем любителям космических боев. Это было незабываемо». Я, лежа на диване, слушал, как ведущий взахлёб радуется победе команды. А у самого настроение с каждой минутой опускалось все ниже и ниже. Маша находилась в далеком Ванкувере, так что остановить мою двухнедельную меланхолию было некому. За прошедшие месяцы я так и не решил, чем буду заниматься дальше. И хотя на почте у меня была пара десятков предложений, в том числе и от зарубежных команд, а поскольку никто не знал деталей увольнительного контракта с дронами, все кругом удивлялись, почему я до сих пор не подобрал себе другую команду. «Маша привезет призовые», — пришла в голову запоздалая мысль, что теперь моя квартира не будет являться для нее чем-то сверхъестественным. На заработанные деньги она будет в состоянии купить себе такую же. От этого открытия стало еще грустнее. «Вас ожидает курьер фельдъегерской службы. Открыть дверь». Вместе с трелью звонка рядом со мной возникла голограмма ИИ дома. «Какой службы?» — удивился я. За всю жизнь ни разу с такой не сталкивавшийся. «Ссылка из Википедии», — сразу решил просветить меня ИИ. «Фельдъегерская служба — это...» «Так, стоп, потом прочитаю сам», — остановил я его излияние. «Человек же ждет. Открой дверь». «Слушаюсь». Через 5 минут я лицезрел почтальона в синей форме с боевым оружием на поясе. Я, наверное, так внимательно его рассматривал, что парень усмехнулся. Хотя, когда я только открыл дверь, стоял с каменным лицом. «Простите», — смутился я под его улыбкой. «Впервые вижу сотрудников такой службы. До сегодняшнего дня даже не подозревал о вашем существовании». «Не беда», — он откровенно рассмеялся. «Вам пакет, распишитесь в получении, пожалуйста». Я прижал палец сначала к пакету, затем к его сумке, и, посмотрев в сканер сетчатки глаз, наконец смог получить твердый картонный конверт, на котором красными буквами значилось «Министерство обороны РФ» и «Лично в руки». Попрощавшись с курьером, я, озадаченно почесывая затылок, прошел в зал и руками попытался его открыть. Но не тут-то было. Картон был настолько плотный, что пришлось резать ножом. Внутри лежал всего один листок с несколькими предложениями. Министерство обороны Российской Федерации приглашает Виктора Максимова на участие в отборе для военного проекта. Информация о проекте секретна. Необходимо получить допуски не ниже ААА. После успешного прохождения отбора и тестов все участники будут зачислены на воинскую службу в чине не ниже лейтенанта, а также поставлены на полное довольствие согласно табели о рангах. Заработная плата на время прохождения испытаний составит 100 тысяч рублей в месяц. При включении в проект начисление будет производиться индивидуально, но не ниже 200 тысяч. Подать заявку можно по почтовому адресу нашей службы с вашего личного ID. «Это чего еще за хрень?» Моему удивлению не было предела. Я не проходил службу в армии, никогда не касался военного ведомства, и тут такое странное письмо. Ерунда какая-то. Я бы посчитал, что все это чья-то шутка, если бы конверт подбросили мне под дверь, или я получил его по почте. Но фельдъегерь — это слишком для простой шутки. Никто в здравом уме не стал бы так заморачиваться. «Дом, найди информацию в интернете по словам Министерства обороны, игра, поиск кандидатов». «Виктор, найдено 10 ревалентностей. Вывожу на стену». Тут же ответил мне ИИ и правда показав ссылки большой давности. Самой свежей было 2 года. Я еще раз перечитал письмо, и в голову пришла отличная мысль. «Почему бы и нет? Все равно заняться сейчас нечем, а 100 000 на дороге не валяются». «Дом, открой консоль, мне нужно ответить», — попросил я ИИ. И когда перед руками спроецировалась клавиатура, быстро набрал сообщение с согласием и отправил его на указанный адрес. Мне практически мгновенно пришел ответ с подтверждением регистрации, а также днем, временем и адресом, куда необходимо прибыть на тестирование. Приятным удобством оказалось, что то место соседствовало с моим комплексом и находилась в исторической части города. Нужно лишь пройтись 10 минут пешком. Отлично. Я обрадовался такому совпадению. Дом, поставь напоминание за 2 часа до назначенного срока. Поставлена заметка на 2 августа 2050 года о необходимости прибыть по адресу адмирала Нахимова, дом 15, на 7 часов утра. Наконец-то. Мое вынужденное безделье, хоть и при наличии денег, давно тяготило меня. А так удачно подвернувшееся приглашение оказалось как никогда кстати. Машу я встречал с цветами, стоя в очереди восторженных поклонников, которые толпились в ожидании рейса из Канады. Первая победа российской команды на чемпионате мира взбудоражила многие юные умы. Так что объявленный флешмоб по встрече разлетелся по соцсетям быстрее молнии. И я затерялся среди толпы встречающих. Куча плакатов, баннеров и, главное, цветов. Все, чтобы любимая команда заметила своих поклонников. Так что, когда знакомые лица появились из ворот терминала, зал прилета взорвался громом аплодисментов, восторженных криков и свиста. Ребята явно не ожидали такого скопления народа. Неуверенно улыбались и посматривали по сторонам, стремясь побыстрее выйти на площадь, чтобы сесть в такси или свои машины. Меня тоже заметили, но я демонстративно не обращал внимания на их призывы подойти ближе. Команды для меня больше не существовало. После предательства и того, что у меня отняли победу, до которой можно было дотянуться рукой, я решил забыть об этих людях навсегда. Маша, ладно, хотя червячок горечи остался в сердце после того, как я увидел ее подпись на документе. Но любовь была сильнее злости, и я решил сделать вид, что в наших отношениях все нормально. А дальше посмотрим, что из этого получится. В одном я был уверен точно. Прежней беззаботной романтики уже не выйдет. Девушка заметила меня, но отбиться от фанатов быстро не получилось. Они обступили ее со всех сторон и просили автограф или поцелуй на память. Пришлось вмешаться и под недовольный гул забрать ее у толпы. Мне пытались препятствовать, но, поработав локтями, я смог пробиться наружу, где нас ждало такси. Вручив Маше цветы и посадив ее в салон, я забросил чемодан в багажник и через мгновение плюхнулся рядом с девушкой. Такси плавно тронулось, как только мы пристегнулись. «Как ты?» Я потянулся к ней и получил поцелуй. «Устала, как лошадь», — честно призналась она. Мечтаю приехать домой, принять ванну и завалиться спать дня эдак на 2-3. «Хорошо, не буду тебя будить». Я погладил ее по руке. «Потом расскажешь, как все прошло?» «Ты не смотрел, что ли?» — удивилась она. «Смотрел и болел за тебя. Но хочется узнать из первых рук, что такое чемпионат мира». Я старался казаться беззаботным, но на самом деле чувство, что у меня украли победу, преследовало теперь постоянно. Она задумалась. «Знаешь, ничего особенного. Ведь обычный турнир, только более пафосный», — произнесла она, пожимая мне руку. «У тебя-то как дела? Придумал, чем займешься?» «Пока нет», — я пожал плечами. «Поступило одно предложение. Завтра пойду на собеседование». «Другая игра?» — сразу же заинтересовалась она. «Даже не знаю пока. Я решил обойтись без конкретики. Не рассказывать, что приглашение пришло от Министерства обороны. Завтра будет известно точно». «Хорошо». Она покладисто положила голову мне на плечо. «Скорее бы поспать». Она все-таки заснула, пока мы ехали. Так что пришлось будить, когда такси остановилось у подъезда. С заспанными глазами она, словно зомби, шла позади, а я, подхватив чемодан, открывал перед ней двери и лифт. До ванны Маша не добралась, сразу упала на кровать и заснула. Я же, закрыв дверь, пошел в зал посмотреть новости. «Мы смогли взять интервью у капитана нашей команды дроны Степана Мазур-Мазуренко». Едва я включил видеостену, она активировалась на последнем канале, что я смотрел утром. Так что передо мной всплыло огромное лицо капитана. Журналисты перехватили его прямо в здании аэропорта. «Степан, как впечатление от победы? Что чувствуете сейчас?» «Конечно, мы все не ожидали, что нас будут так встречать. Но это очень приятно. Так что, пользуясь случаем, хочу передать благодарность всем нашим фанатам и поклонникам, которые поддерживали нас на этом чемпионате. Мы чувствовали это, и мы победили!» «Как показала себя команда? Последний бой был очень тяжелым. Ваши противники оказались сильнее, чем вы рассчитывали. Кого вы можете отметить особо?» «Я очень доволен командой». Он на секунду задумался. «Есть, конечно, недочеты, с которыми мы будем работать, но в целом все отработали на 100% и заслужили победу». «Но все же, кто, по-вашему, был лучшим?» Не отставал от него журналист. «Наверное, все же наша пятерка Хайг», — нехотя сказал он. «Его процент попаданий — это нечто. Недаром его заслуги признали и организаторы, сделав MVP турнира». «Как вы думаете, смогли бы вы победить, если бы на его месте был прежний снайпер, Виктор Лост Максимов?» «Не хочу это комментировать», — зло отозвался тот. Но тут в беседу вмешался еще один человек, при виде которого я невольно скрипнул зубами. «Я уверен, что не смогли бы». В рожу моего бывшего директора хотелось плюнуть. 70% попаданий — слишком мало, чтобы быть чемпионом. Но средний процент по игре в целом находился в районе 60. Я не понимал, почему журналист так заинтересовался моей персоной. «Хочу, чтобы вы поняли мою и нашей аудитории заинтересованность этим внезапным траншем. Ведь был большой риск брать нового игрока со своим кораблем и навыками в уже слетанную команду прямо в преддверии чемпионата мира. Вы не боялись, что он не сможет прижиться и улучшить ваши показатели?» «Определенные опасения, конечно, были». Степана окончательно отмели в сторону. Директор стал разглагольствовать один. «Но тренировки, да и сам Никита показали, что эта задача ему по плечу. Не хочу ничего плохого сказать про Виктора, но он явно не дотягивал до высокой планки, которую поставила перед собой команда при подготовке к турниру». После этой фразы мое терпение лопнуло, и я переключил на другой канал. «Тварь неблагодарная!» Меня душила злоба. «Не ты ли недавно лизал мне ботинки, уговаривая продать корабль? Хрен бы у вас что получилось, не согласись я тогда». Бессилие повергло меня в депрессию. То хотелось встретиться с директором и начистить ему морду, то просто лежать на кровати и апатично смотреть в потолок. Время до ночи пролетело стремительно, а поскольку Маша так и не проснулась, то чтобы не будить ее, я лег спать там же, где и сидел, в зале. «Ты куда-то уходишь?» Я сидел за завтраком, когда из спальни появилась Маша в одних трусиках и бюстгальтере. «Да, собеседование через полчаса. Вчера говорил». Я прикончил бутерброд и запил его чаем. «Не знаю, сколько времени это займет, так что не жди меня, если хочешь куда-то пойти». «Котя, никуда я не хочу». Она подошла и плюхнулась ко мне на колени. «Буду отмыкать и отдыхать дома. Давай, возвращайся скорее. У меня на тебя есть планы». Я погладил ее по ноге и поспешно сдвинул девушку. «Если она продолжит елозить по мне, я никуда не смогу пойти. А пойти надо». До нужного места и правда оказалось недалеко. Всего пара домов. Выйдя за пределы своего жилого комплекса, мне нужно было попасть в историческую часть города. А там, через пару низких кирпичных домов, найти вход пятиэтажного здания, у дверей которого дежурили часовые. Пришлось показать письмо, и только после этого меня пригласили внутрь. Зайдя в прохладу, я огляделся. Просторный холл с высокими потолками, человек 20 ожидающих на диванчиках. И еще одна проходная с рамкой-детектором и часовым. Я присел на свободное место и присмотрелся к людям, которые, похоже, как и я, пришли на собеседование. Что меня удивило, так это разношерстность компании. Рядом с военным летчиком сидел хиппи, чуть дальше явно ботаник, а также несколько девушек неопределенного рода занятий. Пока я осматривался, часы в холле мягко пробили 9. Из глубины здания показались несколько военных, которые, пройдя к нам, разбили всех на 5 групп, каждую увели за собой. В моей оказался летчик, обе девушки и тот ботаник, которого я заметил ранее. Нас провели на первый этаж и впустили в комнату, в которой ждали врачи и куча приборов. Заставив всех раздеться до нижнего белья, нас начали обследовать. Девушки нисколько не комплексовали по поводу нашего присутствия, но никто сильно и не смотрел на них. Особо там разглядывать было нечего. В отличие от подтянутого тела, например, моей Маши, если бы та была рядом. После медосмотра нас провели в зал, где мы заполняли какие-то тесты. Причем, как только я понял, что они чрезвычайно сложные, стал ставить ответы наобум, начиная смиряться с тем, что дальше не пройду. В опросниках была университетская программа, которую я в свое время просто пропустил, уйдя целиком в игру. «Основное тестирование вы закончили. Теперь проверка игровых навыков». Куратор в чине старшего лейтенанта заставил нас ждать в коридоре, а сам стал по одному заводить внутрь комнаты, которая находилась в подвале. Причем из нее, наверное, был еще один выход, поскольку кроме него обратно никто не выходил. Я был последним, сразу после летчика. «Проходите, Виктор». Пригласили меня, и когда я вошел, первое, что бросилось в глаза — металлический шар, который был подвешен на растяжках как раз посередине комнаты. «Снимайте все с себя», — приказал мне военный. И я, покосившись на девушек-врачей, которые находились рядом, нехотя стянул трусы. «Не стесняйтесь, мы привыкли», — спокойно заметила одна из них, довольно симпатичная, которая, подойдя ко мне, уколола инъектором в плечо, взяв пробу крови. Затем протянула спиртовую ватку, чтобы я подержал у красной, едва видимой точки, оставшейся от ее прикосновения. «Анализ ДНК». Она показала на прибор, в который вставила ампулу с моей кровью, извлекая ее из инъектора. «Сейчас будет готово. Можете пока посмотреть капсулу». Пока она занималась своими делами, я приблизился к указанному устройству и взгляд приковал к себе материал, из которого вся эта конструкция состояла. Я даже протянул руку и пощупал поверхность шара, только казавшуюся металлической. Но на поверку это был пластик, да такой, какого я раньше не видел. «Военные технологии», — уважительно подумал я, замечая и другие несоответствия этого шара с привычными мне игровыми капсулами. Все было настолько непривычно, что удивляло, как такие технологии до сих пор не применяются в игровой индустрии. «Виктор, мы закончили. Можете пройти внутрь и лечь, как вам будет удобно. Кресло приспособится под вашу позу». Та же девушка-врач, что брала у меня анализ, подошла и помогла с посадкой внутрь шара. Непривычность материалов, которые меня окружали, по-прежнему удивляла. Но я постарался не отвлекаться на это, а приспособиться на ложе, которая и правда поплыла и приняла форму тела. «Осторожно, сейчас крышка закроется», — предупредила девушка и отошла, вслед за чем я оказался заперт внутри. «Виктор, закройте глаза и попробуйте погрузиться в игру», — раздался голос внутри шара. Я послушно выполнил, что просили, и тут меня скрутило так, что я едва не зашипел от боли. «С вами все в порядке? Что чувствуете?» — спросил взволнованный голос. Едва приходя в себя, я постарался, чтобы мои слова звучали обыденно. «Хорошо, пока ничего не чувствую, игра не загружается». «А так?» Вслед за этим меня с силой погрузило в длинный коридор, вдоль которого мое сознание мчалось, казалось, несколько минут. «Виктор! Виктор!» Голос, раздававшийся отовсюду, привел меня в чувство. Я открыл глаза и ощутил себя словно в чужом теле. Руки и ноги едва слушались, а картинка, которая передо мной открывалась, заставила протереть глаза, чтобы поверить, что я вижу это на самом деле. «Да, слушаю. Где это я?» Я, наконец, обратил внимание на зовущий голос. «В нашей военной игре, которая, если будет успешно испытана, выйдет на массовый рынок», — просветил меня голос. «Попробуйте покоммуницировать с объектами внутри. Проверьте работоспособность своего интерфейса. Вызывается он взглядом, слева направо». Проделав, что мне говорили, я добился того, что передо мной открылось окно с кучей навыков, которые казались гигантской паутиной с кружками-скиллами, расплывшейся на все поле обзора. «Ни хрена себе!» — не смог сдержаться я. «Вы серьезно? Как это все можно прокачать?» «Многие скиллы закрыты для исследования и будут доступны только после открытия определенных навыков. Просветили меня. Да я и сам отметил, что большая часть из ячеек действительно была красной». Увидев еще несколько закладок, я обратил на них внимание. Нужные тут же стали открываться. «Персонаж. Имя не выбрано. Уровень 1. Класс – пехотинец. Свободных навыков – 0. Свободных единиц скиллов – 0. Баланс галактических кредитов – 0. «Хоть что-то привычное», — обрадовался я наличию основной информации для игроков первого уровня. «Ну как, получается?» — голос отвлек меня от созерцания доступных закладок, на которых были привычные названия — журнал заданий, локальная карта, галактическая карта, достижения. «Да, подождите, не так просто. Я все же впервые в этой игре». Довольно быстро я разобрался в интерфейсе, очень похожем на тот, с которым имел дело раньше, и повернулся к одному из роботов, множество которых стояло внутри ангара с кучей техники, начиная от неизвестной конструкции танков, правда без гусениц, заканчивая шагающими роботами и истребителями. Сделав несколько неуверенных шагов, я пару раз наклонился, слегка размялся, поскольку тело по-прежнему плохо меня слушалось. «Что сейчас происходит? Вам дали задание?» Голос начал мне надоедать. «Они что, не видят, что происходит внутри собственной игры?» Зло подумал я, стараясь не отвлекаться на поток нескончаемых вопросов. А когда подошел ближе к роботу, у меня перед глазами вылезло меню заданий. Причем рядом с каждым из них, что были серыми и неактивными, я заметил значок, обозначающий знакомый класс. Поэтому, вернувшись во второе меню своего интерфейса, я убедился, что оказался прав. Те задания, за которые давали большую награду, были сейчас для меня недоступны. Требовали определенного класса персонажа и или навыков. Например, для задания с истребителем требовался класс пилот. А также 5 навыков – стрельба из лазерных орудий, стрельба из кинетических орудий, умение управлять истребителем, навык навигации, командное взаимодействие. И при всем при этом необходимо было иметь отношение с варгами 100-го уровня. Поскольку ничего подобного мне сейчас не светило, я решил выбрать то, что было первым и единственно доступным из всего списка. Задание заключалось в нахождении в окопе в течение 4 часов и отражении вражеских атак. «Тупое какое-то задание», — заключил я, но попытался его принять. «Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 1, Туранская впадина, длительностью 4 часа с бонусом x10 очков за его первое выполнение. Количество кредитов за выполнение 5000. Штраф за досрочное оставление позиций 10000 кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 1. Загрузить локацию. Тут же система уведомила меня о задании, которое я беру. Я подтвердил, что согласен. «Пройдите к телепорту». Робот показал на один из сияющих синевой кругов на полу, которые десятками находились позади роботов. «Экипировка будет загружена во время перемещения. Хорошей вам игры». Едва я подошел к кругу и с опаской на него наступил, как снова появилось затягивающее в длинный коридор чувство. И вот через пару минут я стоял рядом с роботом, похожим на того, который меня сюда отправил. Вот только местность кардинально поменялась. Я оказался на планете, лишенной растительности, зато с кучей валунов, рассыпанных кругом. Но что еще более поразило, так это гигантская планета с кольцами, которая занимала полгоризонта. Красота! А главное, реалистичность происходящего была такая, что я попытался себя ущипнуть. Этого сделать не удалось, так как я оказался одет в какое-то подобие скафандра. А на спине висело довольно большое, по ощущениям, оружие. Взяв в руки которое, я сначала не понял, как им пользоваться. К счастью, в интерфейсе сразу всплыла подсказка. Так что вскоре я знал, за что отвечали два основных переключателя и краткий перечень ТТХ. «Рядовой, займите позицию». Ко мне подошел робот нового типа. Большой, грузный и с кучей вооружения на плечах. «Куда, сэр?» Я решил не выходить из рамок роли, навязанной игрой. Он показал на ров с глубокими окопами ячейками в рост человека, который пересекал голую долину совсем рядом с нами. «Время вашего задания началось», — сказал он, и у меня в интерфейсной панели закрутился обратный отсчет. Я запрыгнул на то место, которое мне показали, и столкнулся взглядом с соседом, знакомым мне ботаником, который был в том же скафандре, что и я, держа в руках идентичное оружие. «Привет», — сказал я вслух, но он покачал головой и развел руками, показывая, что не слышит. Так мы просидели 2 часа, изредка переговариваясь буквами, которые писали на земле. Из его объяснений я узнал, что рядом с ним, справа, находится еще один из тех, кто был с нами на тестировании. А за ним еще. Похоже, только моя ячейка не имела соседей слева, или же была крайней. «Странно, что исчез надоедливый голос», — заметил я, привыкая к достаточно тугим переключателям оружия, которые регулировали силу, а также скорострельность луча. «Внимание! Атака!» Внутри шлема пронесся металлический голос, и почти следом за ним я и сам, высунувшись из окопа, заметил, как на горизонте возникает столб пыли. Переглянувшись с соседом, я положил винтовку на упор и приготовился. Неизвестный враг передвигался очень быстро, так что вскоре я увидел мчащихся на нас четвероногих существ, больше всего похожих на богомолов-переростков. Вот только у каждого, вместо передних хватательных ног, были трехпалые руки, в которых они весьма уверенно держали огромные трубы. Назначение их я понял сразу, как только мой сосед не выдержал и стал стрелять по приближающимся врагам. Красный луч лазера бессильно скользнул по броне, которую они были облачены. А вот тройка остановившихся и нацелившихся существ, которые заметили место, откуда по ним стреляли, заставило меня нырнуть на дно своего окопа. Вовремя. Раздавшийся грохот и взметнувшаяся земля, которая меня основательно присыпала, показали, что спасательное телодвижение я совершил вовремя. Когда поднял голову и очистил переднее стекло скафандра от пыли, которая меня засыпала, вместо своего соседа я обнаружил изломанный кровавый обрубок, из которого текла голубая жидкость, не сильно похожая на кровь. «Вот же сволочи!» — возмутился я и, высунувшись из ячейки, открыл огонь на максимуме оружия, выставив оба регулятора в крайнее положение. Меня поддержали соседи, так что то один, то другой богомол стали падать, поскольку им перебили конечности. Мы, конечно, сразу сообразили, куда лучше целить, так что даже ответный огонь, который по нам открыли, не заставил замолчать наши винтовки. «Боезапас оружия на исходе. Требуется перезарядить оружие». Неожиданно предупредила меня система, так что я посмотрел на винтовку и убедился, что индикатор, находящийся на цевье приклада, и правда мигает красным. «А как перезарядить-то его?» — задал я закономерный вопрос, на что тут же получил ответ в виде развернутой объемной голограммы, которая показала местонахождение на моем скафандре новых обоим, а также куда их вставлять, отметив необходимость отстрелянные не выбрасывать, а возвращать на место новых. Да уж, правдоподобность выше всяких похвал. Я удивился, но проделал все нужные манипуляции. До конца задания осталось 10 минут. У вас есть время на сбор трофеев. Слова оказались для меня неожиданностью. Но когда из соседних окопов стали выбегать выжившие участники игры, мчась к лежащим на равнине телам, я подскочил и, забросив винтовку за плечо, бросился следом. «Добыча!» Слово вырвалось из моего рта против воли и заставило перебирать ногами со всех сил. Возле первых богомолов уже возились люди, собирая их трубы и пытаясь отломить куски брони. Я же направился к тем телам, что пока были свободны. Хорошо, что я обнаружил на боку своей брони рукоять, нажав на которую вызвал гудящее и вибрирующее лезвие, больше похожее на силовое поле из фильмов, только сжатое до размеров короткого клинка. Несмотря на вид, оно довольно быстро и споро срезало понравившиеся мне фрагменты с тел насекомых. А я так увлекся этим занятием, что пропустил момент, когда на нас напали. Словно из ниоткуда, снова появились наши противники и стали в упор расстреливать тех, кто побросал винтовки ради мародерства. Вот же! Я похвалил себя за предосторожность и, выдернув оружие из спинных магнитных креплений, совместно с еще 5 людьми стал отступать к своим позициям, бросив часть трофеев. Еще 2 при этом мы потеряли, но когда плюхнулись рядом, оказалось, что мои соседи, как и я, успели таки унести по 1 или несколько оружий богомолов. Ваше задание закончилось. Можете пройти к точке перемещения. Едва таймер докрутился до конца и замигал, как система тут же уведомила нас о завершении задания. Мы сразу бросились к роботу и кольцу телепорта, которое при нашем появлении засияло голубым цветом. Задание завершено. На ваш счет переведены 5000 кредитов. Поздравляем с повышением уровня. Вам доступно очко навыка и 5 единиц скиллпоинтов. Проинформировал нас робот, едва мы показались в том самом ангаре, с которого и стартовали изначально все, хоть и порознь. «Виктор! Виктор!» — прорвался голос девушки-врача. «Как вы?» «Все нормально, задание выполнено. Нас осталось 3 живых. Что делать дальше?» — ответил я. «Начинаем процедуру возвращения», — отметила она. «Будьте готовы». «А куда трофеи-то сдать?» — поинтересовался я у робота, который стоял рядом. Все равно пока нечего было делать. «Можете сдать его за кредиты, а можете оставить себе в качестве основного оружия. В интерфейсе есть возможность смены вооружения бронескафа». Вспомнив, как из него бахали богомолы, я заинтересовался возможностью и зашел в указанную закладку. К сожалению, все оказалось не так просто, как я думал изначально. Чтобы заменить оружие, нужно было потратить навык на владение оружием пришельцев. И еще требовался 1 скиллпоинт на то, чтобы выбрать данный тип оружия. Я посмотрел на трубу, а потом на стоящую неподалеку технику. «Нет, я хочу летать», — принял я решение без малейших колебаний. «Буду прокачивать только то, что нужно, чтобы стать пилотом». Поэтому подошел и за 10 000 кредитов сдал трофейное оружие. Мой счет тут же увеличился на указанную сумму. Краем глаза я заметил, что один из тех, кто выжил и вернулся со мной, заменил свое оружие. И теперь в его спинных магнитных креплениях красовалась не винтовка, а оружие богомолов. Больше ничего рассмотреть мне не удалось, потому как сознание затянуло в знакомый тоннель перехода. А через 5 я оказался в знакомом мне шаре. На меня с непонятным выражением лица смотрела девушка, которая со мной все это время разговаривала по внутренней связи. «Как вы? Как самочувствие?» — поинтересовалась она, предлагая руку, чтобы я поднялся. Я хотел отказаться, но почти сразу же понял, что самостоятельно не могу ничего сделать. Тело просто отказывалось повиноваться, да и общее ощущение было такое, как будто я разгрузил 10 вагонов с картошкой. Каждая мышца ныла и болела, заставляя меня чертыхаться. Пришлось принять помощь и, обняв врача, вылезти из шара. Меня тут же подхватили военные и помогли спуститься, уложив на койку. «Нам нужно закончить обследование после игры. К тому же вам требуется восстановиться». Ко мне подошла девушка и повторила процедуру взятия крови. Еще 2 часа меня мурыжили и что-то проверяли, и только когда я взмолился о пощаде, наконец выпустили из здания, выдав карточку с уведомлением, что завтра мне необходимо вернуться сюда же и устроиться на постоянную работу, поскольку я прошел проверку. Правда, перед этим заставили подписать несколько формуляров, где я обязался сохранять в тайне все, что здесь происходит. Новость поразила меня до глубины души. Я был уверен, что завалил все письменные тесты, которые нам выдали. И тут это неожиданное предложение работы. Поэтому, не особо вникая, подписал все. Ведь главное, что я понял, не рассказывать никому и ничего. Когда все формуляры с окантовкой «Государственная тайна» были подписаны, я взял пропуск на завтра и пообещал подумать. Все же оклад мне пообещали в 300 тысяч рублей, плюс довольствие, чин, а также премии, если буду стараться помогать им в адаптации игры. Это было чертовски привлекательно в свете того, что я сейчас вообще остался без работы. К тому же дома все напоминало о том, как меня кинула команда. «Лучше уж буду в этой игрушке», — решил я, выходя на свежий воздух и включая коммуникатор, который нас заставили выключить еще на входе утром. Тут же посыпались куча сообщений о пропущенных вызовах, в основном беспокоилась Маша. Ее последние послания начинали сквозить паникой. Она хотела заявить в полицию о моей пропаже. Пришлось позвонить, успокоить и заверить, что я скоро буду дома. «Наконец-то!» Она с порога бросилась мне на шею, осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что все в порядке. «Чего ты волнуешься? Я ведь сказал, что неизвестно, когда закончу». Мне была приятна ее забота, но поворчать стоило. «Для этого не обязательно выключать смартфон». Она недовольно нахмурилась, отпуская меня. «Будешь есть? Я поужинала, но дом приготовил слишком много. Если хочешь, можешь доесть кашу или сделать что-то другое». Я чувствовал себя настолько уставшим, что решил не тратить время и ждать новой порции. «Неси, устал как собака». Я плюхнулся на диван и дождался, когда девушка сама принесет еду, шугнув домашнего робота, который попытался перехватить инициативу. Меня покормили и положили голову себе на колени, включив наш любимый сериал. Я почувствовал себя настолько довольным, что практически сразу уснул. «Ты мне так и не рассказал вчера, что за работа». Утром мы, приняв вместе в ванну и пару раз удовлетворив друг друга, сели завтракать. «Работа на военных, они делают крутую игру», — пробормотал я с набитым ртом. «Работаю в качестве тестировщика. Вчера прошел все проверки, и мне предложили постоянную работу, так что пойду устраиваться, пока не передумали». «Военные? Что за игра?» — удивилась Маша, также поспешно поглощая еду. Сегодня у нее с утра была большая пресс-конференция, так что на телевидение требовалось прибыть заранее. «К сожалению, сказать не могу. Подписал соглашение о неразглашении», — скривился я. «Прости». «Да кто узнает-то?» — она пожала плечами. Я вспомнил их возможности и покачал головой. «Кто их знает? Может, прослушивают меня сейчас? А терять работу из-за такой мелочи было бы крайне глупо. Прости, но я подписался. Там было даже что-то про уголовное преследование». «Ладно, как хочешь». Она явно обиделась, поскольку, встав из-за стола, стала краситься и одеваться, больше не разговаривая со мной. Даже прощальный поцелуй был скорее данью привычки, чем тем, чего она реально хотела. Пожав плечами, поскольку это было делом привычным, я приказал дому убрать за нами и закупить продуктов на вечер. Хотел отпраздновать получение работы. Только после этого вышел на улицу, чтобы не опоздать к началу первого рабочего дня в новой должности. Едва я появился на пороге и предъявил пропуск, как меня тут же провели в кабинет, где сидел военный лет 50. И, приняв мои документы, стал заполнять карточки учета на уродливом планшете, заставляя прижимать палец и подтверждать там, где требовалось. «Прошу надеть браслет и не снимать его все время, пока работаете над проектом». С подписанием последней бумаги он протянул мне стального цвета обруч. «Зачем он мне?» – удивился я, чувствуя на ощупь тот же металл, из которого был сделан шар капсула для погружения в игру. К сожалению, несмотря на подписанные вчера документы, некоторые участники не сдержались и рассказали о проекте своим родным. Он даже не стал скрывать, что за нами было установлено наблюдение. «Неслыханная наглость», — возмутился я про себя. «Так что это устройство предупредит вас, когда вы захотите передать кому-то информацию о проекте». «Это как?» — с подозрением спросил я, вертя в руках неразъемный на вид браслет. «Скажите, я вчера испытывал...» — ехидно произнес он. «И когда я попытался повторить, меня весьма ощутимо ударило током». «Ай!» — от неожиданности выронил браслет на стол. Он тут же укатился куда-то в угол. «Предупреждать же надо!» «Вот я вас и предупредил, лейтенант Максимов». Его голос стал строгим. «Расписание получите у своего куратора. Форма вам не положена. Денежные выплаты в конце месяца. Довольствие и премиальное каждое 10-е число. Вопросы есть?» «Куча!» Мне пришлось подняться и найти укатившийся браслет. Как только я поднес его к запястью, он тут же раскрылся и запечатал мою руку в стальном кольце, которое снова стало казаться цельным. «Хорошо. Зададите куратору». Он потер руки и довольно показал мне на дверь, выдав напоследок постоянный пропуск, а также ID военнослужащего. Я видел такие у некоторых своих знакомых. Пришлось смириться и выйти из кабинета, чтобы попасть в руки девушки-врача, которая помогла мне вчера. «Я капитан Ивлева, назначена вашим куратором», строго произнесла она, когда улыбка на моем лице стала слишком уж заметной. Мне было приятно, что моим куратором назначили симпатичную девушку, а не какого-нибудь строгого вояку. «Виктор, очень приятно». Я протянул руку, но мне ответили лишь возмущенным взглядом. Так что пришлось сделать вид, что у меня просто зачесался нос. «Пройдемте, у нас сегодня много работы». Она повернулась на каблуках, а мне осталось только идти следом и любоваться на точеную фигуру в белом халате. Вскоре мы спустились в подвал и попали в знакомый зал, где меня ждал сначала укол, а потом погружение в шар. Только в этот раз не было неприятных чувств и боли в теле. Я быстро и без задержек перенесся в игру, в знакомый ангар, который со вчерашнего дня значительно расширился. Вся техника стояла теперь упорядочена и отсортирована по типу, а роботы, у которых нужно было принимать задания, равномерно рассредоточились по ангару. Едва я подошел к ближайшему, как рядом со мной стали появляться люди, большую часть из которых я не знал. А судя по тому, как все крутили головами и всему удивлялись, как и я вчера, они тут были впервые. Не обращая ни на кого внимания, я подошел ближе и посмотрел список доступных заданий. На мое удивление, вчерашнего не было, зато реестр пополнился десятком других, с разным временем выполнения и наградой. Я выделил те, на которых стояло X10 за первое прохождение и с наименьшим необходимым временем. «Невозможно выбрать несколько заданий», — сразу же обломила мои потуги система. «Список изменяется после каждого выполненного задания или по мере изменения игры». «Хрен с тобой, золотая рыбка», — скривился я и выбрал самое короткое по времени X10 задание. «Это...» «Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 1 «Лес планеты» X1ZF3 длительностью 2 часа с бонусом X10 очков за первое выполнение. Количество кредитов за выполнение 2500. Штраф за досрочное оставление позиций 5000 кредитов. И падение уровня репутации с варгами на минус 1. Загрузить локацию». «Грузи уже!» Я подошел и встал на кольцо переноса. Планета, где я оказался, в этот раз была другой. Неизвестные мне великаны деревья заслоняли небо, а вместо людей огневые точки занимали роботы. Вот только когда появились насекомые, они сразу вырубились, так что мне пришлось отстреливаться одному. Из людей на этом задании не было никого. Очень скоро пришел приказ отступать. И под вражеским огнем я покинул занимаемые позиции, отдавая им лагерь. Пока я брел через джунгли до нового места расположения, меня пару раз чуть не съели хищные растения, в силки которых я по неопытности попадал. Все было настолько реалистично, что даже химические ожоги от их сока остались у меня на броне в виде светлых расплывов. Время задания подошло к концу. На интерфейсе горели нули, а до отметки на карте еще было приличное расстояние. «Вот гадство!» — ругался я про себя. Повелся на короткую длительность, Буду теперь осторожно брать такие задания. Нахрен мне такие приключения. До точки телепорта я добрался только спустя полчаса и с ненавистью плюнул в робота, запачкав себе визор скафандра изнутри, из-за чего еще больше разозлился. Задание завершено. На ваш счет переведены 2500 кредитов. Уведомила меня система, когда я появился в ангаре. Злой на игру, что зря потратил время, я сразу выбрал следующее задание с 8-часовой длительностью и вошел в кольцо телепорта. В этот раз я оказался на каменистой планете, гладкой как стол. Обрадовавшись, что нет проклятых джунглей, как на прошлой, я занял окоп, который был, видимо, приготовлен загодя, поскольку в него успел насыпаться десяток сантиметров земли. Пришлось из-за отсутствия инструмента руками расчистить себе место. Позади меня послышался шум. Я быстро обернулся и с удовлетворением увидел, что из телепорта появляются люди. Один, второй, третий. Звуки извне отлично передавались внутрь бронескафа. К тому же их громкость можно было еще и регулировать. Плюхнувшийся слева сосед помахал мне рукой. «Привет! Снова мы вместе!» — раздался голос внутри шлема. «Привет!» — удивленно ответил я. «Мы ведь вчера не могли разговаривать». «Активируй навык «Командное взаимодействие», — произнес он. «Я тебя не слышу». Я покивал головой и полез в настройки персонажа, точнее, в ту гигантскую паутину навыков и скиллов, которая отвечала за его развитие. «Брать или нет?» — задумался я, находя нужный и отмечая его взглядом. «С одной стороны, он все равно нужен будет для управления истребителем, а с другой, сколько их я буду получать за уровни?» Вкладывать сейчас навыки куда-либо категорически не хотелось. Я не знал, сколько и когда получу еще, а вдруг я сейчас прокачаю что-то лишнее, а потом не хватит на нужный мне скилл. Или вдруг получится так, что я не смогу набрать нужное количество скилл-поинтов на истребитель, и придется осваивать другую технику, менее затратную по очкам, чем ту, что я хочу. Глянув на навыки, нужные для управления легкой техникой, а также танками, я убедился, что там вместо навыка «Командное взаимодействие» присутствует другой, общая связь. Заглянув в подсказки, прочитал про него информацию. Оказывается, если в бою присутствует техника, на которой этот навык обязателен, то в радиусе 500 метров она обеспечивает связью все подразделения. Качать личный навык «Командное взаимодействие» каждому солдату в этом случае не обязательно. Техника своим присутствием, как бафом, обеспечивает всех нужными данными и связью между собой. «Все же не стоит спешить и брать что-то, не подумав», утвердился я окончательно, когда узнал, что часть нужных возможностей на поле боя обеспечивают и другие люди или техника. Да, сейчас ее нет, поскольку никто еще не прокачал нужные навыки, но бездумно тратить очки пока явно преждевременно. Придя к этим умозаключениям, я повернулся к своему собеседнику, который нетерпеливо на меня посматривал, и написал рукой на кромке бруствера слово «нет». Он пожал плечами и отвернулся, обратившись к другому соседу. И, судя по тому, что больше мной не интересовались, тот прокачал нужное умение, и они стали разговаривать. К счастью, если можно это так назвать, нас неожиданно атаковали насекомые. Причем в этот раз я заметил впереди бегущих богомолов странные каплевидные механизмы, довольно шустро перемещающиеся по полю. Как вперед-назад, так и по сторонам, хотя колеса у них отсутствовали. Их назначение быстро прояснилось, когда с острой стороны капель стали срываться зеленые сгустки, непонятно чего, и ударять по нашим окопам. Взрывов или гула никакого не было. Вот только когда я увидел одно из мест, куда ударил такой сгусток, попадать под него резко расхотелось. Твердая каменистая земля в этом месте превратилась в магмовую воронку диаметром в 2 метра, где раскаленная земля и камень спеклись в пылающую кашу. Вскоре я смог сам убедиться, какой урон это наносит нашим бронескафандрам, когда такой снаряд упал рядом с моим окопом, и брызги от него попали мне на рукав. Я быстро сбросил красные капли, но было поздно. На рукаве скафандра зияла прореха, в которой виднелась моя рука. Едва герметичность была нарушена, как перед глазами замелькали красные строчки. Критический уровень кислорода. Время свободного дыхания 90%, 89%, 88%, 87%, 86%. Агрессивная внешняя среда. Уровень серных газов повышен на 30%. Повреждение брони 10%. Я убрал последнее сообщение и сосредоточился на уменьшающемся количестве кислорода у себя в скафандре. Раньше я думал, что он бесконечный. Как оказалось, это вовсе не так. Уровень детализации мелочей в игре был превосходным. Даже это оказалось учтено. Уровень газа, которым я дышал, стремительно падал, а руку стало жечь так, словно ее окунули в кипяток. Так что я судорожно принялся искать по закладкам подсказок, что можно сделать с утечкой. Метания, наконец, дали результаты. И я, выпрыгнув из окопа, поспешил к телепорту. «Робот, аптечку!» — приказал я стоявшему там механизму. Из его недр тут же показался небольшой 10×10 прямоугольник. Открыв его, я нашел нужный баллончик, как и было указано в подсказке. Нажав на него, стал запенивать открытое место брони. Вскоре вместо виднеющейся руки появилось черное покрытие, подобное резине. От выстрелов, как я понял, оно не защищало, зато остальные показатели сразу пришли в норму. Герметичность скафандра была восстановлена, и я смог вздохнуть свободнее, не наблюдая, как улетучивается кислород, и не чувствуя, как на руке появляются волдыри от соприкосновения с внешней средой. Боль чуть уменьшилась, но все равно некомфортно было ощущать то, что с твоей рукой творится что-то неладное. При этом ни обработать ее, ни осмотреть было невозможно. Так что пришлось прижать к специальному месту на груди бронескафа один из металлических цилиндров, что были в аптечке, и после небольшого «пшшшш» почувствовать облегчение. Не знаю, что в нем было, но когда я убрал цилиндр, увидел, что он с отверстием. Видимо, не зря в помощи было указано прижимать средство из аптечки только к специальной площадке на груди, рядом с сердцем. Она, наверное, и позволяла получать человеку, закованному в скафандр, помощь извне, без необходимости его разгерметизации или снятия. Закончив с раной, я вернулся в окоп. За эти 5 минут на поле боя мало что поменялось. Нас по-прежнему обстреливали как насекомые, так и их странная техника. В ответ же раздавались редкие вспышки красных лучей. Тем не менее, что странно, богомолы больше на рожон не лезли, стараясь выдвинуть вперед именно технику. Позади меня раздался шум, и, повернувшись, я увидел, как из телепорта появился еще один вчерашний знакомый, который заменил себе стандартное оружие на трубу насекомых. Он, не глядя по сторонам, сразу же прыгнул в пустой окоп и, быстро достав из-за спины голубое круглое оружие чужих, прицелился и выстрелил по одной из кабель. Не я один следил за результатом его стрельбы. Так что, когда на поверхности той капли, в которую он целил, появилась дыра с раскаленными краями, услышал, как внутри скафандра раздался голос соседа. «Ты видел? Видел? Блин! Я сегодня тоже себе такое захвачу! Жаль, вчера сдал за кредиты!» После того, как еще 3 выстрелами он разворотил технику окончательно, остальные капли быстро убрались с поля боя, лишь изредка стреляя в нас издалека. Стало спокойнее, поскольку атака захлебнулась, и насекомые отступили сразу же следом за своей техникой. За оставшееся время задания нас атаковали еще пару раз, но неизменно откатывались, поскольку тот человек, у которого имелось их оружие, палил весьма метко, расстреливая технику на ровном плато, как в тире. Мы же поддерживали его из винтовок, отгоняя богомолов. Так и просидели оставшееся время. А когда таймер стал нулевым, те, кто пришел раньше, попрыгали в телепорт, оставляя на поле боя тех, у кого время еще оставалось. Трофеи собирать я не стал, так как насекомые не давали высунуться на плато, открывая огонь по любому, кто пытался добраться до лежащих трупов или раскуроченной техники. Задание завершено. На ваш счет переведены 10 тысяч кредитов. Я опустошенно привалился к стене ангара. 8 реальных часов в игре физически тяжело было переносить. И хотя мое тело не устало ни капли, мозг определенно давал команды, что на сегодня точно хватит. Напоследок, перед выходом, я посмотрел свою статистику. Персонаж имени выбрано. Уровень 3. Класс пехотинец. Свободных навыков 1. Свободных единиц скиллов 5. Баланс галактических кредитов 38 тысяч. Уровень отношений с варгами 2. Прошлый раз с уровня отношений в этом окошке не было. Видимо, добавляется то, что появляется. Догадался я, выходя из игры. «Лейтенант, как вы?» Открыв глаза, я увидел перед собой обеспокоенное лицо куратора. «Отлично!» – удивился я ее вниманию. «Что-то случилось?» «Ничего. Просто вы пробыли в игре 10 часов подряд. Так что вы первый из гражданских испытателей, кто вышел после такого срока без проблем». Она снова уколола меня инъектором, забрав кровь, и предложила выйти из шара. Я встречал и других. Идя за ней, я лучше чувствовал свое тело, в отличие от прошлого раза. В этот раз погружение прошло проще. Мне не потребовалась посторонняя помощь, лишь слегка штормило. Отказавшись от помощи двух военных, я самостоятельно дошел до кушетки и прилег. Голова лишь слегка кружилась. Показатели в норме, повышен уровень адреналина, но, думаю, это нормально после такого длительного погружения. Она закончила исследование и повернулась ко мне. «Считаю, на сегодня вам хватит. Завтра в это же время?» «Вы так и не ответили. Я ведь видел других людей там. Почему я первый играл 10 часов?» Недовольно переспросил я ее. «Вы свободны, лейтенант». Она отвернулась и занялась своими делами. Я же, зло посмотрев на нее, отправился домой. Похоже, никто не собирался мне ничего объяснять. В том числе и то, почему во время боя я слышал, когда меня окликали как минимум на трех языках. Я хорошо знал английский и немного немецкий, так что точно мог понять, что ко мне обращались носители языка, а не просто русский, решивший продемонстрировать знания. Акцента у них не было совершенно. Идя домой, я внезапно вспомнил оговорку куратора, который сначала не придал значения. Она сказала «гражданский испытатель», вспомнил я дословно. Значит, игру параллельно тестируют и военные. Хотя это и не удивительно, ведь если они ее придумали, то явно вначале были задействованы военные специалисты. С другой стороны, зачем они тогда в нашу группу добавили военного летчика? Для вида? Вопросов было больше, чем ответов. А самое обидное то, что никто не собирался посвящать меня в саму программу тестирования или в его результаты. Я был как обычный пользователь. Зайдя в квартиру, я с удивлением отметил, что Маши еще не было. Так что пришлось поручить дому готовить ужин на двоих, а самому отправиться в душ. Отмокал я долго, так что, когда по боку прошел холодок, а следом за этим ко мне прижалось горячее тело, довольно улыбнулся. «Где была?» Я повернулся и опустил руки на упругую попу, сделав несколько хватательных движений. «Ой, дурдом, а не день!» Маша прижалась к моей груди, и я усилил струи воды, чтобы хватало двоим. Сначала телевидение, потом журнал «Игровой мир», потом с подружками встретились, ну и в зал, конечно, забежала. С этим чемпионатом я совсем себя забросила. «Мои руки говорят об обратном», — сделал я комплимент, гладя упругое тело. Мое такими мышцами, как у нее, похвастать точно не могло. «У тебя как?» Она подхватила мочалку и стала меня намыливать. 10 часов в игре. Я пожал плечами, подставляя грудь под ее руки. Знаешь, пока довольно скучно. Слишком однообразный геймплей. Хорошо, что хоть платят за него. Так бы вообще, наверное, мрак был. А что ты там делаешь? Но... Я не успел открыть рот, как мы оба вскрикнули от боли. «Ай, ты чего током дерешься?» Маша отпрыгнула от меня, почесывая руку. «Блин, совсем забыл». Я показал браслет на руке. «Мне, похоже, мало что вообще можно отвечать. Хотя на первое предложение он не среагировал. Какой дурак его настраивал». «Вообще твои работодатели озверели». Она, опасливо косясь на металлическое кольцо, снова стала меня мыть. «Его нельзя хотя бы перед душем снимать?» «К сожалению, нет». Я так и не понял, где у него застежка. Я показал ей, чтобы убедилась сама в отсутствии видимых замков или разъемов. «Может, нафиг такую работу?» Маша вручила мне мочалку, чтобы я намылил ей спину. «Как-то все выглядит небезопасным». 300 000, Маш», — напомнил я ей свою ставку. «Где такую работу еще найти?» «Мог бы попробовать в другую команду устроиться», — робко заикнулась она. «Меня спрашивали уже». «Ты не знаешь, на каких условиях меня выперли?» – удивился я. «На собрании это не обсуждали?» «Нет, нас просто перед выбором поставили, и все. Она виновато посмотрела на меня снизу вверх и слегка простонала, когда я мочалкой полез ниже, чем было нужно. «Мне запретили играть в профессиональных командах 3 года», — просто ответил я ей. Девушка чуть прогнулась от моих движений. «Бред какой-то. Зачем?» «Не знаю. Видимо, боятся, что в новой команде мне дадут корабль, и я на нем составлю вам конкуренцию». Я пожал плечами. «В Империи, как я понял, остался корабль Никиты». «Да, они недавно спрашивали меня о тебе». Она практически стонала, а не говорила. «Предлагаю секс, я не могу уже». Я забросил мочалку в угол, и девушка меня поддержала. Странные условия, конечно. Мы ели в зале, смотря программу с ее участием, уставшие, но довольные после душа. «Да ладно, пофигу. Маш, у меня появилась работа. Я читал контракт. Минимум 1/2 года будет длиться тестирование. Так что после этого, если все будет нормально, останусь тут. Если я за 2 дня нафармил на квестах почти 40 тысяч кредитов, может, проживу как-то на этом. Пока, к сожалению, нам не говорят, сколько это будет в рублях». «Когда у тебя зарплата?» — поинтересовалась она. 10-го, вспомнил я. «Тогда и узнаю. Но мне так обещали, по крайней мере». Девушка внезапно перестала есть и осторожно произнесла. «Как ты отнесешься, если я куплю себе квартиру?» Мои недавние страхи тут же всплыли в голове, а сердце гулко забилось. Я так часто думал об этом, пока она была на турнире, что старательно гнал от себя подобные мысли. Но вот оно случилось. «Если считаешь нужным, то, конечно, покупай, ведь это твои деньги», как можно более спокойным тоном сказал я. «Ой, малыш, ты у меня такой понимающий». Она придвинулась ближе и поцеловала, посмотрев в глаза. «Ты правда не будешь обижаться? Ты столько копил на эту, а тут вся эта история и чемпионат без тебя». Она смутилась. «Маш, все нормально». Я поцеловал ее и выглядел спокойным. «Тем более недвижимость — всегда неплохое вложение денег». «Да, мне родители также сказали». Она обрадовалась и вернулась к еде. «Все уши прожужжали, что таким деньгам в банке нечего делать. Лучше купить что-то стоящее». «Зная этих халявщиков», — я вспомнил ее маму и папу, — «не удивлюсь, если еще и жить в ней станут, прикрываясь тем, что все равно дочь сейчас обитает у меня». Отношения между ее родственниками и мной были весьма натянутыми. Они считали, что их девочка зря тратит время, так как достойна лучшего. Я же думал, что они сидят у нее на шее и вымогают деньги. Так что, высказав это, когда Маша не была рядом, мы теперь знали, что терпеть друг друга не можем. Моя девушка оставалась в счастливом неведении, но, видя, как мы себя ведем, старалась не таскать меня по своим родственникам, когда сама к ним уезжала. «Доброе утро, лейтенант!» Подтянутая и строгая куратор встречала меня с утра на прежнем месте, проведя в подвал. Я поздоровался в ответ, не понимая, почему она так холодна. Я к ней не приставал, не изводил вопросами, но вот уже 2 недели она ограничивалась лишь несколькими фразами, когда обращалась ко мне. «Ого!» Я вошел в привычное помещение, только вместо шара увидел монстрообразную капсулу из того же странного материала, похожую на мою игровую, правда, в 5 раз больше. «Вчера вечером был апгрейд. Мы учли весь накопленный опыт при тестировании. Так что плавно идем к тому, чтобы наши капсулы соответствовали мировым игровым стандартам». Просветила она меня. «Также посмотрите, как изменилась игра. Интересно будет узнать ваши впечатления». «Спасибо, капитан!» Немного язвительно ответил я. Но она не обратила на это внимания. Правда, обычный укол оказался больнее, чем обычно. «Похоже, я ее все-таки задел», с удовлетворением заметил я, несмотря на боль. Привычный тоннель загрузки привел меня не в ангар, который за время игры значительно разросся и улучшился, а в город. Я вывалился на середине площади, где кругом сновали роботы и люди без привычных бронескафов. «Что за...» Я едва не разинул рот от удивления, когда звуки рекламы, огней и запахов ударили одновременно по всем органам чувств. Вокруг высился огромный мегаполис с небоскребами, летающими рекламными баннерами и потоком машин. «What friend did not expect? I was shocked when I got into the game». Я повернулся к человеку, который стоял рядом, и весело обращался ко мне. Он был, как и все вокруг, без привычного скафандра. «Exactly, cool update!» Мы постояли, обсуждая произошедшие изменения, а людей рядом стало появляться еще больше. Я привык к тому, что здесь играют не только русские, но и иностранцы. Вот только никто из игроков не обсуждал, как сюда попал и откуда, показывая на браслет, такой же, как у меня на руке. Все, что я понял из попыток общения, что не только русские военные сейчас тестируют игру. Она оказалась интернациональной, поскольку временами слышалась китайская речь и даже хинди. Попрощавшись с новым знакомым, я отправился обследовать город. Едва я ступил на дорогу, сойдя с плитки площади, как ко мне подъехала машина, парящая в полуметре над мостовой, и сидящий внутри робот опустил окно. «Лучшее такси города. Всего один кредит за километр, господин». «Спасибо, я лучше пройдусь», — отказался я, направляясь к небоскребам, светящимся, как рождественские елки. Машина поехала за мной, и вскоре я понял, почему. Не доходя до перехода через улицу, за которой виднелись многоэтажки, я уперся в невидимую стену. И, как ни пытался обойти или просочиться сквозь нее, ничего не получалось. Мой взгляд упал на машину, едущую рядом, и, оглянувшись вокруг, я заметил, что те, кто решил обследовать местность, тоже не могли пройти дальше определенной территории. «Господин, администрация приносит извинения, но пока все передвижения внутри города только на такси». Робот снова обратился ко мне, открывая дверь. «Свободное передвижение выйдет позже в дополнениях к игре». Я тяжело вздохнул. «Вот так всегда. Дали конфетку, а дотянуться до нее не можешь». Мне хотелось самому ножками походить по местным улочкам, посмотреть на здания и магазины, а также попробовать еду вон в тех уличных кафешках, что виднелись на другом конце тротуара. «Покажи доступные маршруты», — приказал я роботу, садясь внутрь. «Вывожу вам на визор», — тут же откликнулся он, и перед глазами возникла привычная панель интерфейса. Словно я снова был в бронескафандре. «Доступных мест не так уж и много», — я огорченно покачал головой, заметив, что на большой карте города зеленым горели только 5 магазинов и 3 точки выдачи заданий. «Давай прокатимся до ангара истребителей», — приказал я, отмечая взглядом конечную точку маршрута. Такси тут же закрыло дверь и стало плавно подниматься вверх, вознося меня на уровень середины небоскребов. Уже там, в общем потоке, мы двинулись через город. Мне оставалось только наблюдать, какие красивые места мелькают внизу и по бокам, представляя, что будет, когда все это станет доступно игрокам. Такси через 10 минут поездки стало плавно снижаться и опустилось возле небольшого магазина, за задней стеной которого высился большой ангар. Деньги за поездку автоматически списались с моего счета, на котором числилась приличная сумма в 300 тысяч кредитов. «Кстати, сегодня день зарплаты», — вспомнил я. «Интересно, наконец, узнать соотношение конвертации валют». Сколько я не спрашивал своего куратора, говорило, что узнаем в свое время. И я до сих пор не знал, сколько кредитов смогу обменять на рубли, в дополнение к тем 150 тысячам, которые получу за первую половину этого месяца в качестве заработной платы. Открыв дверь магазина, я вошел внутрь. Робот за стойкой сразу обратился ко мне. «Добрый день, господин. Что желаете? У нас лучшие корабли в галактике, на все случаи жизни». Я скривился от такой тупой рекламы, поэтому лишь поздоровался и попросил посмотреть ассортимент. Вместо ответа стена напротив стала экраном, на котором были размещены все доступные варианты в 3D-проекциях. Можно выбрать любым жестом и посмотреть со всех сторон. Моделька перемещалась со стены прямо в руки, позволяя покрутить ее, увеличить, заглянуть внутрь. В общем, полное обследование. И все это очень наглядно у тебя в руках и перед глазами. Я пролистал тяжелые десантные корабли, а также штурмовики с обвесами, остановившись на среднем варианте, который мог похвастаться как приличной скоростью, так и основным вооружением. Конечно, уступая в маневренности более юрким истребителям, а в тяжелом вооружении более мощным товарищам. «Очень удачный выбор, господин». Робот увидел, что я надолго залип с игрушкой в руках, моделируя вооружение, оснащение корабля, его щиты и системы, поскольку, по сути, можно было менять все, что угодно, лишь бы это вписывалось в его энерговооруженность и массогабаритные показатели. Так что я через 10 минут собрал нечто близко похожее на тот корабль, который у меня был в прошлой игре. Тяжелая гаусс-пушка в единственном экземпляре занимала 70% места. Все остальное было в виде систем прицеливания, наведения и защиты. То, что оставалось после оснащения корабля массивным орудием самого тяжелого штурмовика прорыва, бывшего в наличии. Позвольте заметить, что корабль получился перегруженный, и маневрировать, как корабли этого же класса, вы не сможете, продолжил хаять робот мою сборку. В ближнем бою ваш корабль обречен, на средних дистанциях тоже воевать будет проблематично. А на дальних? Мне были интересны его заключения. Корабли такого класса не предназначены для боя дальше, чем 10 километров. Отлично. Я потер руки и, с сожалением, вернул виртуальную фигурку на стену, сохранив свои настройки. Стоимость не изменилась? Нет, скидки в нашем магазине в ближайшее время не планируются. Сожалею, господин покупатель. С интонациями, близкими к сожалению, ответил мне робот. Кинув прощальный взгляд на цифру в 1 000 000 кредитов, во столько оценили мою модернизацию существующего корабля, я вышел наружу. Это стало своеобразным развлечением. Приходить в магазины, где стояли истребители, и прицениваться, а также моделировать их под себя. Роботам было все равно, а так между миссиями хоть немного расслаблялся. Едва я вышел на улицу, как возле меня сразу оказалось такси. Сев и указав ближайшую точку принятия заданий, я откинулся на сиденье, а машина быстро тронулась, набирая высоту, и мы снова стали петлять, огибая небоскребы. «Пока основной поток движения — это просто фон НПС», — думал я, посматривая в окно по сторонам. «Интересно, что же будет с игрой дальше? Просто невероятно! Такой качественный скачок всего за 2 недели. А что с ней будет через полгода? Год?» Прилетев на место, я увидел огромный прилавок, как в KFC, просто вмонтированный в стену. Только вместо продавцов были панели с заданиями, и сразу внизу под ними находились круги телепортов. Новая оптимизация, чтобы распределить большие потоки людей. Интересно, зачем вообще нужны эти телепорты? Я подошел к первой свободной панели. Могли ведь просто загружать нас с любого места, где можно выбрать задание. Пробежавшись по листу миссий, я выбрал подходящую. Все это время я брал только те, на которых значился множитель X10, хотя с каждым днем таких становилось все меньше и меньше, ведь количество людей, участвующих в тестировании, увеличивалось, и как следствие этого новые задания для класса пехотинец становились к моему приходу либо выполненными, либо без увеличивающего коэффициента. Как я понял, только несколько первых игроков, которые берут этот квест, едва он появится, могут получить увеличивающую ставку навыков и кредитов. Чего? Моему удивлению не было предела, когда квест, соседний с моим с коэффициентом X10, но с требованиями навыка легкой бронированной техники, оказался заполнен людьми и перестал быть доступным. Чего? Кто-то уже прокачал навыки владения легкой техникой, да еще и группой, а теперь забирает все квесты для этого навыка, чтобы прокачиваться быстрее. У меня расширились глаза от осознания, что нашлись умные люди, которые решили скооперироваться, и мало того, что прокачивали одно и то же, так еще и проводили в игре целые сутки напролет. Мои 14 часов в день показались детскими шутками на фоне подобного отношения к игре. Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 1 планета UY-123F длительностью 12 часов с бонусом X10 очков за первое выполнение? Количество кредитов за его выполнение 15 тысяч. Штраф за досрочное оставление позиции 30 тысяч кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 10. Загрузить локацию. Да, выбрал я ответ и погрузился в длительное задание. Единственное с нужным мне коэффициентом. «Пусть дольше поиграю, зато первая зарплата будет побольше», — решил я. «Максимов!» Я выходил из здания, когда меня окликнул куратор. «Да, капитан», — пришлось развернуться назад. «Появились дополнения к контракту. Я с утра забыла вас об этом предупредить. Это о том, как вы теперь будете получать заработанные в игре кредиты». Она протянула мне электронный документ. Раз в месяц можно автоматически списывать со своего счета всю сумму или же делать выгрузку игровой валюты по запросу, но не чаще раза в два месяца. «Странные требования», — подумалось мне, когда я осматривал дополнительное соглашение к основному контракту найма. Но подписал его, прижав большой палец к бумаге. «А можно сегодня получить все с зарплатой?» — поинтересовался я, поскольку выбрал второй из предложенных вариантов. «Ну, чтобы понять, сколько это в рублях». Девушка строго на меня посмотрела, но впервые за все время на лице ее появилась легкая улыбка. «У вас порядка 300 тысяч на счете?» «Чуть больше, но не суть», — кивнул я. «Хорошо, сегодня оформлю, как ваш вчерашний запрос, но следующий сможете сделать только через 2 месяца». «Спасибо, капитан!» Чуть не отсалютовал я с непокрытой головой, но быстро спохватился. «По такому радостному поводу можно хотя бы ваше имя узнать». Девушка покачала головой, но перед тем, как развернуться и уйти, все же тихо ответила. «Мария». «О, и тут Маша, и у меня дома Маша», — восхитился я совпадению. «До завтра, Мария!» — крикнул я, за что заработал недобрый взгляд от часовых, да еще и от обернувшегося куратора, которая погрозила мне напоследок кулаком. Радостно посвистывая, я зашел в магазин и потратил первые деньги, скапнувшие мне зарплаты, на покупку дорогого вина. Приятные 150 тысяч на отдельном счете, подписанном как работа, очень радовали меня, заставляя покупать продукты, чтобы устроить Маше праздник. Основные блюда приготовит дом, но вот хорошие тортики, различные вкусности и, главное, выпивку я набирал сейчас сам. «Добрый вечер, Виктор. Мария дома, играет. Просила, как придете, уведомить ее». Поприветствовал меня дом, едва я вошел в дверь. Когда я попытался отнести продукты на кухню, из стенной ниши, которой тут раньше не было, появился человекообразный робот и, подойдя ко мне, спросил. «Могу я помочь вам?» «Дом?» Я отдал пакет роботу и недоуменно посмотрел, как тот отнес все на кухню, и стал аккуратно раскладывать. То, что холодное, в холодильник, то, что горячее, в духовой шкаф. «Да, Виктор». «С каких пор у нас в доме робот этой модели?» «Мария с утра совершила покупку и заказала срочный апгрейд ИИ, а также установку в доме 2 роботов для ведения хозяйства. Транспортная компания доставила и установила все за 8 часов. Сумма покупки составила 500 тысяч рублей. Показать чек?» «Нет, спасибо». Я был немного ошарашен тем, что Маша сделала это, не посоветовавшись со мной. Но тут она вылетела из спальни и бросилась мне на шею, кинув взгляд на робота, который разбирал пакеты на кухне, и накуксилась. «Блин, ты уже увидел. Хотела подарок сделать». «А почему меня ничего не спросила?» Осторожно поинтересовался я. «Мы ведь обсуждали это и решили, что такая покупка нам пока не по карману». «Ой, я уже неделю езжу, выбираю квартиры, и поняла, что я хочу слишком дорогую», — беззаботно отмахнулась она. «Так что ничего не купила. Решила вот хотя бы нас побаловать». «Спасибо, конечно, но могла бы предупредить. Меня немного зацепило, что со мной даже не посоветовались». «Вить, ну Вить», — промурлыкала она. «Чего ты обижаешься? Хотела же как лучше». «Ладно, ладно. Я не мог на нее долго сердиться. Давай тогда праздновать. Я купил твое любимое». Девушка взвизгнула и стала меня целовать. «Зарплату дали? Круть!» Она убежала на кухню, где, несмотря на возмущение робота, стала таскать заварные пирожные прямо из духового шкафа. Тренькнуло уведомление, которое у меня стояло на пополнение баланса. Я мимоходом посмотрел на него и замер. На рабочий счет упало чуть больше 3 миллиона рублей. «Чего?» Похоже, мой день сегодня состоял только из этого слова. «Ты что там вопишь?» Прибежала Маша и с пирожным в руках стала заглядывать в мой коммуникатор, пока я не мог прийти в себя. «Ого, откуда у тебя 3-ка?» Удивилась она. «Предъявите, гражданин, свои счета к осмотру. Кто-то, похоже, скрывает доходы от семейного бюджета». «Это кредиты», пробормотал я, все еще с трудом приходя в себя. «Какие кредиты? Ты взял кредит? Зачем?» — не поняла она. Я попросил своего куратора вывести все мои кредиты со счета. 300 тысяч, объяснил я более понятно. При конвертации они превратились в 3 миллиона рублей. Охренеть! Она едва не уронила пирожное на пол. Я горбачусь по 14 часов в день ради копеек, а ты за 2 недели 3 миллиона заработал? Похоже, да. Я сам едва верил свалившемуся на меня счастью. Правда, я выполнял только X10 задания все это время, но даже так перебор какой-то. Меня обняли, лапая руками в креме. Вам там еще тестеры не нужны? Я вся готовая подписать контракт. Будем снова бегать вместе, да деньжище зарабатывать. Спрошу завтра у своего куратора. От меня не отстали, пока я не пообещал поинтересоваться. Маша так загорелась идеей легкого заработка, что готова была даже бросить команду. Шутка ли? 3 миллиона за 2 недели. Доброе утро, лейтенант. Мария была в своих неизменных туфлях на высоком каблуке, плотных колготках и халате, который лишь при ходьбе показывал ее стройные ножки под форменной юбкой. «Доброе утро, капитан». Под ее взглядом я быстро поправился и едва ли не бегом бросился к капсуле. Понедельник — день тяжелый, но зато я 2 дня отдохнул и расслабился, немного протранжирив с Машей, походив по магазинам. «Понравилась пятничная сумма?» Она наклонилась и сделала привычный укол. «Да просто в шоке был». Не стал врать я ей. «А вы еще тестеров не набираете? У меня многие друзья захотят так работать». «Нет, наборы давно закончены. Тем более идет отладка игры. Так что еще полгода максимум, и она выйдет в свободную продажу. Пусть ваши друзья потерпят». «Сегодня Маша более словоохотлива, чем всегда. С чего бы это?» Я состроил ей глазки, но она отошла к столу, не обратив на это внимания. Впрочем, как обычно. Привычная загрузка, и вот я снова на знакомой площади. Народу столько же, сколько и в прошлые дни. Все быстро появляются, садятся в такси и разлетаются кто куда. На их место приходит новое, кто-то возвращается с миссии. И такая чехарда по кругу идет тут круглые сутки из-за разницы времени на Земле. У кого-то сейчас настает вечер, и он спешит домой после игрового дня, а кто-то, как я сейчас, только что пришел на работу. Не став долго ждать, я сразу отправился к точке получения квестов и занялся поиском нужного мне, подойдя к одному из экранов. Ничего приличного для пехоты не было. Сейчас в основном все хорошие квесты были для легкой техники. Именно там красовались X10 коэффициенты. Я посмотрел на доступные скиллпоинты. Персонаж, имя не выбрано, уровень 21, класс пехотинец, свободных навыков 5. Свободных единиц скиллов 25. Баланс галактических кредитов 15 тысяч. Уровень отношений с варгами 35. В принципе, с текущим количеством навыков и единиц скиллов я мог стать танкистом, если еще накопить при этом денег на сам танк. Я задумался. Уровень отношений с варгами позволял купить тяжелую технику. Ведь ни одно из заданий, связанных с поддержкой танков, не бралось из списка. Народ либо еще не накопил на них, либо занимался квестами, вложив текущие очки в машины поддержки пехоты или просто в пехотинцев. «Блин, нафига я деньги забрал со счета?» — опечалился я, слетав к магазину с танками и собрав конструктор всего за 500 тысяч кредитов. Повертев модельку так и эдак, я вернул ее на витрину. Если бы сейчас у меня были деньги... Всего через неделю-другую фарма я мог бы себе позволить купить тяжелую технику. А это новые квесты, новые приятные коэффициенты и уровень заработка. Ругая себя, я вернулся к площади раздачи заданий. Идти на миссии мне расхотелось. Настроение окончательно упало, поскольку 3 миллиона в реале мне были сейчас не особо нужны, если только полностью погасить ипотеку, а вот в игре они бы точно пригодились. «Виктор?» В голове раздался голос куратора. «Какие-то проблемы?» Я давно забыл, что со мной могут в любой момент связаться, так как Маша не вмешивалась в игру после недели постоянных сеансов, только удаленный мониторинг и контроль за моими действиями и выбором, так что вздрогнул, услышав голос в голове. «Нет, размышляю, как развиваться дальше», — откликнулся я. «Хорошо, а то у вас давление зашкаливает». С этими словами она отключилась. Пришлось нехотя идти к стене и выбрать квест на 14 часов, единственный, у которого был нужный мне X10. Правда, впервые я брал задание второго уровня. Да и вообще, я раньше не видел подобных в списке миссий. Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 2 «Поселение Нагоракс» длительностью 14 часов с бонусом X10 очков за первое выполнение? Количество кредитов за его выполнение 20 тысяч, штраф за досрочное оставление позиций 35 тысяч кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 10 пунктов. Загрузить локацию. На мое удивление, загрузка продолжалась дольше обычного. Полет через тоннель занял полминуты. Так что, когда меня выбросило на планету, я сначала не понял, где оказался. Вокруг стоял шум и грохот, взрывы и тяжелые удары установок, расплескивающих магму, когда сгустки плазмы ударяли по земле. Рядом со мной упал шлем скафандра, из которого выкатилась голова, заливая ноги бронескафа синей жидкостью. У меня моментально сложилось впечатление, что я попал в ад. «Все, пехотинцы, отступайте!» В голову ворвался чужой голос, который продублировал свое сообщение на трех языках. «Быстрее, иначе останетесь на корм богомолам!» Мне дважды повторять не нужно было, так что едва с холмов в нашу сторону помчались легкие машины поддержки, я последовал за ними, стараясь быстрее убраться с того места, на котором стоял. «Быстрее! Танки идут следом!» Этот же голос стал повторять новое сообщение. «Я первый раз вижу такое! Они просто в блин нас раскатали!» Отступая, я поглядывал назад и вскоре увидел, как знакомые мне капли появились на одном из холмов. А следом за ними выдвинулся толстый диск, который, перевалившись через бугор, остановился, из открытого отверстия в его борту вылетело что-то красное, с огромной скоростью пролетевшее все поле и ударившее по месту, откуда я совсем недавно появился. Взрывная волна достала до меня, заставив подскочить землю под ногами, а меня едва не упасть. Хорошо, что отработали гироскопы и сервоприводы скафандра, удержав на ногах. Увидев, что диск поворачивает отверстие в мою сторону, я тут же бросился бежать с такой скоростью, какую вообще смог развить. «Пехота, занять позиции!» Приказали нам, когда мы отошли на новое место. Рядом остановилась юркая машинка на больших рифленых колесах, зато с автоматической пушкой наверху, и в голове раздался тот же голос. «Эй, R10013!» Обратился он ко мне. «Займи правый окоп, я попробую найти нам еще бойцов, а то не удержим позиции!» «Чего это ты командуешь?» Поинтересовался я, не заморачиваясь с тем, как он меня назвал. «Не помню, чтобы тебя назначали командиром». «Ты дебил, что ли?» С подозрением в голосе поинтересовался он. «Если провалим задание, хрен нам будет, а не очки навыков». «Разве задание можно проваливать?» Настала моя очередь удивляться. «Теперь можно, 2 дня как». Он выматерил меня, но продолжил. «Все, халява закончилась, давай дуй в окоп, солдат». Я не стал кочевряжиться и занял указанное место. Через полчаса начался обстрел. Наши выстрелы из винтовок и автоматических пушек легких автомобилей не смогли остановить тяжелую технику, которая снова прорвала позиции, так что пришлось опять отступать. Последующие часы было сплошное бегство, занятие новых окопов и снова бегство. Внезапно, когда мы вырвались из леса невысоких кактусов, которыми была богата местная фауна, увидели небольшое поселение со странными домами, которые куполами закрывали большую территорию. Задание уровня 2 «Поселение Нагоракс» провалено. Передо мной вылезло системное сообщение. На ваш счет переведено 10 тысяч кредитов. Хотите покинуть локацию? Нет, ребята, не выходите! Тут же взмолился голос, который нами раньше командовал. Не бросайте нас! Да что будет-то? Удивился я, не понимая его истерики. Жаль, конечно, было потерянного времени, но что поделать? «У всех, у кого есть с собой модернизированное вооружение, оно пропадет, и следующий бой вы начнете со стандартным оружием». Тут же просветили меня. «Наши же машины взорвутся, и мы станем пешеходами, перейдя в пехоту. Давайте попробуем отбиться». «You're crazy, daddy!» В голове раздался новый голос, и один из стоящих рядом со мной бронескафов взорвался, расплескивая по земле голубое содержимое. «Нет!» Голос стал ругаться сразу на трех языках, призывая людей не покидать позиции, а драться до конца. Мне стало интересно, что такого нового появилось в игре за эти дни моего отсутствия, так что я решил остаться. Вскоре еще несколько человек взорвались, видимо, при отсутствии телепорта поблизости, уходя из локации подобным образом. Но я и еще пятеро остались, как и все легкие машины поддержки, экипажи которых стали расширять окопы, загоняя туда свою технику, чтобы над бруствером виднелись только автоматические пушки. «Старые добрые методы», — хмыкнул я, помогая ребятам копать и таскать землю, используя в качестве лопаты ведер останки бронескафов тех, кто ушел от нас. Прошло около часа, прежде чем из леса кактусов показались насекомые, прикрываемые каплями и дисками. Но этого времени нам хватило, чтобы занять оборону и спрятать все машины, а также себя в земле. Едва ряды богомолов показались на расстоянии точного огня, как в голове раздался приказ. «Огонь, ребята, всеми калибрами! Да поможет нам Бог!» Я пока копал, успел познакомиться с оставшимися пехотинцами. Все они были русскими, иностранцы почти все покинули поле боя, поскольку решили, что терять время тут больше не стоит, тем более, что система предупредила, что задание все равно провалено. Впрочем, среди механиков легкой техники остались два китайца, у которых просто выбора не было. Только биться до конца. Свою технику никто не хотел терять, так что они следовали за тем, кто решит дать отпор насекомым, также вкопав машины в землю. Мы открыли настолько плотный огонь, что насекомые остановились, а затем, когда один из дисков перестал парить над землей и упал, окрасившись черным дымом, от радости мы стали выстреливать весь боезапас, который у нас имелся. Богомолы, потеряв два диска из десяток капель, стали откатываться назад. «Продержались!» — радостно выдохнул кто-то из ребят. «А дальше что?» «Да хз, заодно и посмотрим!» Весело отозвался наш командир. «Первый раз в такую жопу попадаю. И зачем я выбрал задание второго уровня? Катался же спокойно по первому и бабло фармил. Я тоже повелся на X10». Следом раздались голоса, которые подтвердили, что не один я такой умный, выполняю квесты с коэффициентами. «Так, снова желающие». От разговоров нас отвлек командир, выстрелом показывая, откуда появились насекомые, решившие, видимо, сделать вторую попытку. Она оказалась чуть лучше, чем первая. Они потеряли всего один танк и несколько легких машин, которые я обзывал дисками и каплями, для наглядности. Вскоре и эта атака захлебнулась, и они откатились. Задание уровня 2 поселения на Гаракс выполнено. Внезапно перед нами замер счетчик времени, и появилась куча системных сообщений. На ваш счет переведены 40 тысяч кредитов. Поздравляем с повышением уровня. Из-за усложнения задания коэффициент увеличен до X20. Отношение с варгами повышено на 10 очков. Дождитесь эвакуации. Отсчет до времени эвакуации 30 минут. Новый таймер закрутился передо мной, и я не в силах поверить, спросил. «У всех такое? Охренеть! X20! Впервые такие рейты вообще вижу! О, видите?» Голосовой чат, который поддерживали наши машины со своим навыком «Общая связь», взорвался радостными возгласами. «А эти трусы свалили, и ничего не получат!» Костеря тех игроков, которые не стали давать бой, а предпочли свалить, мы радовались и громко переговаривались, пока внезапно с неба на место нашей временной базы не стали опускаться десантные катера, из которых выбежало множество роботов. Они принялись вытаскивать технику, портальные круги и настраивать все то, что я раньше видел, только в готовом виде. Таймер остановился раньше, чем протикало полчаса, поскольку механизмы работали так слаженно и быстро, что управились за 20 минут. И мы, усталые, но довольные, разошлись каждый по своим порталам. Пехота на обычные круглые, а машинки вкатились в большие квадраты. Оказавшись в городе на площади, я едва не плюхнулся на пятую точку. Усталость была такая, что требовалось срочно поспать. Поэтому, выбрав в меню выход, я едва дождался, когда надо мной окажется знакомое лицо куратора, а затем с фразой «Не трогайте меня, пожалуйста», просто вылез из капсулы, словно зомби дошел до кушетки и мгновенно уснул, едва голова коснулась твердой поверхности. Пробуждение было тяжелым, ломило все тело, словно я таскал тяжести, а в голове слегка шумело. Все-таки я пробыл в игре почти 16 часов. «Виктор?» Я открыл глаза и увидел над собой обеспокоенное лицо симпатичного куратора. «Да?» Я привстал на локте, чтобы оказаться ближе к девушке. Она сразу же смутилась, отстранившись и став строгой. «Лейтенант Максимов, если вы проснулись, то можете идти домой. Из-за вас я тоже задерживаюсь на работе». Я глянул на часы и ахнул. Мало того, что весь день пробыл в игре, так еще и проспал 10 часов кряду. «Неужели она все это время была рядом?» – удивился я. «Простите, капитан, сейчас». Я попытался встать, но уставшие ноги подкосились, и ей пришлось подставить мне плечо. Я сразу почувствовал, что ее привычный запах духов выветрился. Зато появились едва различимые нотки пота. «Похоже, она и правда все это время не могла уйти домой, пока я здесь спал», — подтвердились мои предположения. «Нет, вы еще слабы». Она с сожалением посмотрела на меня и уложила обратно. «Хорошо, восстанавливайтесь, лейтенант. Я пока вас обследую и сделаю пометки». «Похоже, длительное пребывание в игре слишком загружает тело». Я решил ей помочь, рассуждая о своем состоянии. «У меня такое чувство, будто я вагоны разгружал». «Для нашей игры это нормально». Она подошла, взяла у меня кровь, измерила давление и дыхание. Затем вернулась к себе и стала записывать что-то в журнал. «Если так пойдет дальше, то люди, которые привыкли в играх сутками зависать, не смогут это выдержать», — прокомментировал я. «У некоторых сердце откажет». «Спасибо за ваш отзыв, мы это обязательно учтем», — шаблонным ответом открестилась она от меня. «Чувствую себя лучше». Спустя некоторое время я устал лежать и сделал более удачную попытку подняться. Девушка встала со своего места, подошла ближе и внимательно посмотрела, как я двигаюсь. Даже приказала сделать пару наклонов и приседаний. И только когда я все выполнил, пусть и с трудом, она отпустила меня, сразу же засобиравшись следом. «Может, вас проводить?» — брякнул я, все еще переживая, что из-за меня она больше суток провела на работе. Вместо ответа куратор так взглянула, что я стушевался и быстро вышел из здания, включая телефон. Кроме двух пропущенных звонков от родителей, были два гневных послания от Маши, в которых часто повторялось слово «опять». Пришлось плестись домой и надеяться, что ее не застану. На мое счастье, девушки в квартире и правда не было. Так что, приняв ванну и пообедав, я завалился спать. Голова все еще немного гудела, а телу требовался отдых. Проснулся я от будильника, который яростно пищал из колонок над кроватью. «Дом, выключи звук», — приказал я, просыпаясь, но не открывая глаза. Пеликанье сразу пропало, но зато меня оповестили. «Маша просила позвонить, когда вы проснетесь, Виктор. Она ушла по делам». «Хорошо». Пришлось вставать и идти на кухню, чтобы выпить кофе. Горло пересохло, и горячая бодрящая жидкость привела меня в чувство. Тело по-прежнему чувствовало нагрузку, пережитую вчера, хотя я искренне недоумевал, из-за чего это происходит. Я ведь был в игре, причем тут виртуальное тело и реальное. Почему ощущения от игры настолько реальны уже после выхода из нее? Вопросов было много, но никто из военных не спешил меня просвещать, так что приходилось мучиться в неизвестности. «Дом, набери Машу», — попросил я, ленясь идти за коммуникатором. Тут же на видеостене отобразился набор номера, и вскоре послышался недовольный голос. «Вить, ну ты вообще обнаглел? Домой хотя бы ночевать приходи». «Я не мог, слишком устал». Я пожал плечами, как будто она могла меня видеть. «Устал играть?» — не поверила она. «С каких это пор? Ты раньше мог сутками сидеть, старость подкралась». «Да-да», — саронизировал я. «Ты где сейчас? Когда вернешься?» «На телевидении». На заднем фоне послышались громкие голоса, и Маша тут же заторопилась. «Все, не могу разговаривать. Можешь включить телек, сам все увидишь». Она тут же отбилась, и мне пришлось включить игровые новости, чтобы понять, о чем она говорила. Маша вместе с командой снова была на Первом канале, где делились с ведущими своими впечатлениями от чемпионата мира, рассказывая о себе и своей жизни. В общем, такое большое полноценное интервью. Больше всего мне не понравился вопрос ведущей, которая начала разговор о личной жизни каждого. И когда очередь дошла до моей девушки, поинтересовалась, как я пережил то, что Маша приняла участие в турнире, а меня фактически выкинули из команды. Моя половинка не стушевалась, быстро ответила, что у нас все хорошо, и мы вместе пережили это. Но вот то, как безразличны были при этом лица остальной команды, мне полоснуло по сердцу. Еще раз заставив утвердиться в мысли, что с этими людьми мне больше не по пути. «Дом, удали из коммуникатора и добавь в черный список следующие контакты». Я перечислил всех своих бывших друзей и директора, навсегда вычеркивая их из своей жизни. Настроение было окончательно испорчено. Поэтому я выключил программу и решил прогуляться.